Наверное, мне повезло. 1 час думал над этим, что за Рождество они провели и события устроили, но так и не понял, вспомнил. Глава 58. Когда Индире является Индире для Индире. Глава 58. Когда Индире является Индире для Индире. Манамипов. Я посмотрела на высокие ворота Тории, которые означали вход в нашу деревню. До того, как я стала калекой, у меня была техника культивирования, записанная на воротах Тории, и мне потребовалось около полувека, чтобы усовершенствовать ее и закончить. Без разрешения деревенского хранителя или старосты деревня будет скрыта под иллюзией. Конечно, если придет кто-то достаточно сильный и узнает точное расположение деревни, он мог бы развеять эту иллюзию с достаточными усилиями. Медвежий монстр, напавший на нас, обладал превосходным обонянием, которое позволяло ему найти нашу деревню и напасть на нее. Но обычные люди не должны быть способны увидеть сквозь нее. Я шагнула через ворота, позволив иллюзии рассеяться, и передо мной появилась деревня. Несколько лис, стоявших у самых ворот, встали как вкопанные, увидев меня. Я убедилась, что все мои хвосты были на виду, прежде чем я неторопливо вошла в деревню, давая тем, кто избегал меня, эту маленькую пощечину. Одна из девушек подбежала ко мне, волоча за собой 6 хвостов. Она была немного ниже меня, а ее волосы были до пояса темно-бордового цвета. Хвосты соответствовали цвету ее волос, и в отличие от меня, предпочитавшую носить кимоно, она была одета в простой халат и брюки. «Манами, ты вернулась?» Я взглянула на девушку, не сбавляя скорости. «Да Шизури, я вернулась. Ты что-то хочешь от меня?» Подходя ко мне, «Хаэм, разве я не могу просто поприветствовать свою сестренку, Ара? Я не помню, чтобы мы были сестрами». Она надулась на меня. «Как подло, Манами. Разве ты не помнишь, как весело мы проводили время вместе?» «Я совершенно точно не помню, чтобы веселилась с бешеной собакой». «Эхе-хе, ты заставляешь меня краснеть». Я резко развернулась на каблуке, выставив вперед ладонь, остановив приближающуюся ко мне руку с крепко зажатым ножом в ней, в нескольких дюймах от моего живота. «Может быть, бешеная собака не будет беспокоить меня? У меня сегодня очень напряженный график, потому я не могу тратить свое время на такую бесполезную вещь, как ты». «Эхе-хе, но ты мне очень, очень, очень нравишься, Манами. Разве ты не прольешь немного крови ради меня? Тебе действительно нужно проверить свою голову. Насколько я помню, ты даже не удосужилась помочь деревенскому старости, когда ее схватили». «Хэм-эм-эм, почему я должна заботиться о ней? Я бы предпочла, чтобы ты пошла к ней и отдала себя на растерзание монстрам. Это было бы такое прекрасное зрелище», — воскликнула она, схватившись обеими руками за раскрасневшиеся щеки. «Да, эта девушка очень сильно одержима моей кровью. По сути, она психопатка». Я повернулась назад, продолжив идти к дому старосты деревни. «И ты игнорируешь меня, Манами? Не будь такой злюкой. Я хочу знать о твоем суженом. Давай поговорим о нем». Мой хвост пронзил ей грудь, отбросив ее к ближайшей стене. Ее тело безжизненно опустилось на землю, когда мой хвост вернулся обратно. «Тьфу, придется хорошенько вымыть хвост». Я толкнула дверь в дом старосты деревни и увидела девушку, которая была меньше ростом, чем Цай Хонг, с чистыми белоснежными волосами, сидевшую на возвышении в конце просторной комнаты. Ее единственный хвост за спиной выпрямился, когда она увидела, как я вошла. Она отложила книгу, которую держала в руке. «Добро пожаловать обратно, Манами, как поживает твой супруг?» «Мастер здоров, насколько это возможно, спасибо за заботу, Шира. Не думай об этом, я действительно обязана ему жизнью. Полагаю, что вы вернулась сюда с какой-то просьбой». Я села перед ней, поджав под себя ноги. «Да, в ближайшее время мы проведем новогодний фестиваль, нам нужны девушки для проведения выступлений». Шира приподнял бровь, глядя на меня. «Ты говоришь о том, что, верно, это хороший шанс для девочек найти своих супругов, они, безусловно, не упустят такую возможность». Шира почесала подбородок в раздумье. «Это, конечно же, пойдет нам на пользу. Могу я узнать, что будет на этом фестивале?» Я достала список мероприятий, которые мастер запланировал для этого фестиваля, и передала его ей. Она быстро просмотрела список и кивнула головой. «Это действительно очень важное мероприятие. Я и не знала, что знаменитый мастер Линь обладает такими знаниями по развлечению масс. Я тоже не знала об этом. Мастер — это поистине божественное существо, находящееся за пределами нашего понимания». Она подняла бровь, глядя на меня. «Тебе не кажется, что ты немного переоцениваешь его?» Мои хвосты начали метаться позади меня. «Понятно», — вздохнула Шира. «Хотя я и не питаю к ней вражды, но и не проявляю к ней особой сердечности. С тем, как она бросила меня, когда я была калекой, было трудно поддерживать дружеский вид. Она прекрасно знает и об этом тоже. Еще одна причина, по которой она так легко отпустила меня, даже если это означало потерю самого сильного деревенского стража в истории нашей деревни. Когда я была калекой, мне приходилось жить за пределами деревни в пещере на некотором расстоянии в обжигающем холоде. Шизури была на втором месте по силе в деревне после меня, но она также обладала особой способностью, уникальной для нее. Когда у меня еще была полная сила, я могла достаточно легко парировать ее сумасшедшие нападки. Но после того, как я стала калекой, никто не мог помочь мне остановить ее или защитить от нее. Большинство других жителей деревни также стали презирать меня за мои ошибки. Конечно, теперь все по-другому, после того, как мастер восстановил мои хвосты. Тот, кто вытащил меня из моих полувековых страданий, стал моим богом. Я сообщу об этом другим девушкам и отправлю их к вам. Ты можешь отвезти их туда, куда тебе будет угодно. Пожалуйста, постарайся не быть слишком суровой к ним. Арара, с каких это пор я веду себя так грубо со своими сестрами, Шира? Я не бросаю своих сестер. Шира склонила свою голову ко мне, как бы то ни было, Манами. Я действительно сожалею, что не смогла помочь тебе в трудную минуту. За это мне очень жаль. Фу-фу-фу. Теперь под мостом сплошная вода, маленькая Шира. В конце концов, благодаря этому я встретила своего суженого, и я никогда не откажусь от него ни за что на свете. Хоть она и выглядит как маленькая, но на самом деле ее возраст больше моего на несколько десятилетий. Я должна также упомянуть, что если Шизури решит уйти, я не смогу ее остановить. Уфу-фу, пусть приходит, я убью ее столько раз, сколько мне нужно. Она ничего не сказала на мое упоминание о ее убийстве, подняв голову назад, молча посмотрев на меня. «Я останусь в своей старой пещере на несколько дней», — заявила я, поднимаясь на ноги. «Я не хотела оставаться здесь дольше, чем нужно. Пришли ко мне заинтересованных девушек». «Хорошо», — Шира кивнула. «Пожалуйста, передай мою благодарность и привет мастеру Линю». Я помахала ей на прощание рукой, прежде чем выйти из комнаты, и направилась прямо к Шизури, которая с нежностью смотрела на меня в своем красном от крови халате. В ее руках были зажаты два ножа, готовые вонзиться в меня. «Эхе-хе, ты уже закончила встречу, Манами. Давай сыграй мне». Я провела рукой по ее шее, сформировав астральное лезвие, отрезав ей голову. «Это должно занять несколько часов на восстановление». «Ах да, объяснение. Эта сумасшедшая лиса получила подарок от какого-то такого же сумасшедшего бога при рождении, что сделало ее неспособной умереть. По сути, она нежить. Что бы с ней ни случилось, через некоторое время она полностью восстанавливается. Я пыталась расчленить ее и бросить части тела в разных местах, но она просто регенерировала все свои части тела, начиная с головы, а все ее обрубки исчезали. К сожалению, она использует это, чтобы постоянно доставать меня, с чем я ничего не могу поделать. Я не должна была принимать ее просьбу, когда мы ублажали друг друга. Она укусила меня во время одного из моих оргазмов и, очевидно, подсела на вкус моей крови. Я рада, что она не узнала о моем возвращении в деревню, чтобы сделать запрос на просьбу мастера. Хотя мысль о том, чтобы посоветоваться с мастером о ее проклятии, и приходила мне в голову, я чувствовала, что это несущественно, и мастер не должен утруждать себя такими пустяками. Ну ладно, теперь мне просто нужно держать эту сумасшедшую маленькую девочку подальше от мастера, если она вдруг решит появиться на фестивале. В отличие от предыдущей меня, теперь я могу позаботиться о ней сама. Кроме того, сейчас есть дела поважнее. Ну и жуть, у Индири есть своя Индири, впервые сталкиваюсь с таким. Желаю, чтобы Цай Хонг позавтракала этой Шизури. Глава 59. Конечно, а как же без эльфов фэнтези истории? Глава 59. Конечно, а как же без эльфов фэнтези истории? Лиан Липов, Манами рассказала нам о божественной просьбе учителя. Это священная миссия, которую мы не должны провалить. Пока Манами собиралась завербовать лисиц Якаи в своей деревне, я буду искать другую группу людей. Манами высадила меня на окраине города Цзинь вместе с Рисой Дяочан, что позволило нам легко оказаться в городе. Ведя сестер в пустой переулок, Я отодвинула одну из коробок и достала из стены маленький кирпичик, за которым обнаружился скрытый рычаг. Я сразу потянула его, отчего ближайшая стена отодвинулась и появилась скрытая лестница, ведущая вниз. С двумя сестрицами, стоящими сбоку от меня, мы начали спускаться по лестнице, стены мгновенно задвинулись обратно позади нас. В конце лестницы двое мужчин ждали, охраняя скромную металлическую дверь. Верховная жрица Лианли, верховная жрица Рис, верховная жрица Дяочан. Это большая честь, почтительно поклонился один из мужчин. Хватит формальностей, махнула я рукой. Альфа на месте, другой мужчина поклонился. Да, верховная жрица. Жрица Альфа в настоящее время вместе с жрицей Дельтой проводит ежедневную проповедь. Я благодарно кивнула ему. Отлично. Продолжайте хорошо работать. Все ради мастера. Все ради мастера. Мы продолжили идти через двери, двигаясь по освещенным факелами коридорам к нашей цели. Замысловато украшенная каменная дверь находилась в конце нашего пути. Ее внешний вид был таким неуместным в этом тускло освещенном туннеле. Я без колебаний распахнула дверь, увидев помещение с интерьером похожим как у церкви. Несколько рядов со скамейками стояли лицом к большому алтарю, на стене которого был изображен мастер, протягивающий руку к толпе. Молодая женщина с длинными серебристыми волосами стояла во главе алтаря, широко раскинув руки и склонив голову в молитве. На ней было черное платье, доходившее до лодыжек и длинные рукава, достигавшие запястий. Черная шелковая ткань, служившая повязкой для глаз, была повязана вокруг ее головы, огибая длинные заостренные уши, что подчеркивало резкие черты ее лица. Это была Дельта, ныне назначенная главным проповедником нашей церкви. И таким образом, мастер – величайшее существо в мире, и мы, недостойные, кем и являемся, очистим этот мир от его нечистот ради мастера. Она сложила руки вместе перед своей большой выпирающей грудью, и паства людей снизу повторили ее движение. «Все ради мастера! Все ради мастера!» Эхом отозвались мы втроем, присоединившись к молитве. Другая женщина, стоявшая в стороне, подошла к эльфийке и что-то прошептала ей на ухо. Она была одета так же, как и Дельта, за исключением повязки на глазах. Ее волосы были полуночно-черными и заканчивались чуть ниже плеч. Пара волчьих ушей торчала из макушки головы. Это была Альфа, нынешняя официальная заместительница главы нашей маленькой группы верующих. Дельта кивнула головой, и Альфа отступила назад. Эльфийка подняла руки, чтобы снова привлечь всеобщее внимание. «Сегодня благословенный день, братья и сестры верующие. Возрадуйтесь, ибо апостолы нашего Бога даровали нам свое присутствие. Как единое целое, паства встала и повернулась к нам», задыхаясь от удивления и радости. «Это же верховная жрица Лианли, и верховная жрица Рис, даже новая верховная жрица Дяочан. Я поприветствовала тех, кто стоял рядом с нами и моими сестрами, проходя к подъему на алтарь в конце зала. Верховные жрицы, мы приветствуем вас», поприветствовала Альфа, низко склонив голову. Дельта повторила ее действие, хотя ее поклон был направлен немного в сторону. «Верховные жрицы, мы благодарим нашего мастера за эту честь. Что мы можем для вас сделать? Божественная просьба», прямо заявила Рис. Глаза Альфы расширились, глядя на меня в поисках подтверждения. Я кивнула ей. «Это правда?» спросила Дельта, наклонив ко мне голову. «Да, Дельта, это правда. Дяочан, можешь?» Я указала на алтарь. Дяочан вышла на алтарь, высоко подняв руки вверх. «Услышьте меня, дорогие верующие в нашего самого благожелательного мастера. Наш мастер, которому мы так поклоняемся, услышал наши молитвы и даровал нам божественную просьбу». На мгновение воцарилась ошеломленная тишина, прежде чем весь зал наполнился громовым хлопками, ликованием и радостью. «С чего это они так? Чтобы мастер обратился к нам с божественной просьбой, все равно что получить заповедь от Бога. Это свидетельство его воли и его признание наших молитв ему. Ибо тот, кто уже дал нам так много, что мы никогда не могли мечтать отплатить ему, мы должны сделать все возможное для распространения его святого имени». Дяочан подождала, пока утихнут аплодисменты, прежде чем продолжить. «Небесная секта скоро организует новогодний фестиваль, и наш великолепнейший мастер счел нужным украсить его своими идеалами и присутствием. Сейчас ему не хватает верующих, которые отстаивали бы его имя». Толпа зааплодировала еще громче. «Я пойду. Позвольте мне распространить имя мастера. Возьмите нас, мы не подведем. Слава мастеру! Мы будем учить непросветленных». Дяочан подняла руку, заставив всех замолчать. «У нас есть всего лишь 2 недели, чтобы отправить лучших из лучших для участия в мероприятии. Ирис и я будем отвечать за ваше обучение искусству проведения развлечений, и только те, кого мы сочтем достаточно квалифицированными, будут отправлены туда». Ирис подошла к алтарю. «Это наш первый приказ от мастера, мы должны выложиться на максимум». Толпа разразилась радостными криками. «В течение следующих нескольких дней это будет использовать все свои скромные способности для вашего обучения. Не ожидайте от себя ничего, кроме наилучших результатов, ибо мы не должны опозорить мастера, который доверился нам». Я подошла к алтарю рядом с ними. «Помните, что там будет присутствовать мастер. Вам придется показать себя с лучшей стороны, если кто-то из вас захочет насладиться его присутствием». Рев толпы был оглушительным. «А теперь же приготовьтесь». Я вытянула вперед руку, указывая на дверь. «Мы начнем наше обучение сразу после перерыва. Все, кто заинтересовался, собираемся в божественном зале, увидимся там». Я наблюдала, как верующие встали, чтобы уйти, предложив еще один раунд молитв. Число верующих, которых мы имеем сейчас, невелико, всего около 200 человек, разбросанных по всему городу. Но этих цифр было более чем достаточно для проведения мероприятия, которое просил мастер. «Верховная жрица Лианли?» — спросила Дельта сзади. Я повернулась к ней. «Да, Дельта, такой шанс, могу я тоже принять участие?» Я протянула руку, чтобы погладить ее по щеке, глядя прямо на повязку, где, как я знала, находилась пара безжизненных глаз. Эльфы были довольно прибыльным товаром среди недружелюбных якаев. Они имеют исключительно высокую концентрацию элементарных кварков в своих телах, что делает их чрезвычайно полезными в качестве культивационных материалов. Ни для кого не было секретом, что эльфами свободно торговали в кругах некоторых общин якаев. Бедная девочка оказалась втянутой в попытку темной секты вызвать какого-то демона. Когда она была ребенком, ее деревня была захвачена темной сектой и перемещена в подземное сооружение для проведения ритуала. Они пытались использовать эльфов в качестве катализаторов, чтобы вызвать демона. Но поскольку информация об имеющемся у них ритуале была неполной, им пришлось провести эксперимент методом проб и ошибок, чтобы дополнить информацию до нужного ритуала. Дельта была последней из них. Именно с ней темной секте удалось вызвать демона. Но вместо того, чтобы выполнять их приказы, демон завладел глазами Дельты, даровав ей силу превращать любое живое существо, которое она увидит, в пыль. Она сумела использовать свою новую силу, чтобы сбежать из 10-летней тюрьмы, и, используя свои инстинкты, смогла выжить в дикой природе. Мы по чистой случайности нашли ее одну в пещере во время нашей поездки с мастером, выйдя на прогулку. Она жила недалеко от города Цзини и выживала самостоятельно в течение еще 1 десятилетия, используя повязку на глазах, чтобы скрыть проклятие своих глаз при встрече с людьми. Но поскольку она из опыта знала о своей ценности как материала для культивирования, она была довольно замкнута и не имела внешних контактов. Манами была заинтригована ею и потратила несколько дней, чтобы медленно выманить ее из пещеры, прежде чем начать проповедовать доброту мастера. Ей ни за кого было держаться, и она благоговейно принимала нашу проповедь, цепляясь за нас, как за своих новых сестер. Мы приняли ее как одну из своих, проводя время между нашими уроками с мастером, чтобы научить ее, как правильно поклоняться нашему мастеру. Мы также окрестили ее новым именем, присоединив к новой группе кардиналов, которую мы сформировали, чтобы распространить имя мастера в массы. Мы спросили мастера, есть ли способ для кого-то вроде нее восстановить зрение, и он ответил: «Это трудно, но не невозможно. Демоны – это чрезвычайно неприятные существа, поверьте мне, но если у человека достаточно веры, даже самые темные места покажутся светлыми». С такой надеждой она приняла наши уроки с абсолютной преданностью, запоминая все содержание священного писания, которое мы ей читали. Она верит, что если будет усердно поклоняться мастеру, то демон изгонится из ее тела. Что касается ее вопроса, может ли она принять участие? Конечно, Дельта. Доброжелательность мастера распространяется на всех нас. Она встала на колени. Спасибо, спасибо. Хвала мастеру. Я погладила ее по голове, прежде чем повернуться и посмотреть на Альфу. А как насчет тебя, Альфа? Боюсь, мне придется остаться здесь, чтобы присматривать за паствой, верховная жрица Лианли, к К нам только что присоединилась еще одна группа верующих, и, если Дельта уйдет, мне придется остаться. Жаль, вздохнула Рис. В другой раз, Альфа кивнула. Я сделаю все, чтобы быть достойной присутствия мастера. Трудись усердно, и ты будешь вознаграждена. Ободряюще похлопала ее по плечу Дяо-чан. С этим мастеру хватит персонала, который будет обслуживать стойло и обеспечивать безопасность. Все, что нам нужно сделать, это обучить их до удовлетворительного уровня в течение недели. Я бы сказала, что у нас есть весьма важная работа. Кстати говоря, Манами предложила нам подготовить наше собственное выступление. Дяо-чан уже довольно хорошо разбиралась в искусстве развлечения, так как ее обучали этому с детства, в то время как Манами прекрасно умела льстить. С помощью нескольких личностей Рис может ускорить свой учебный процесс, а у меня есть свой собственный опыт в развлечениях. А что касается Цай Хонг, ну, она симпатичная лоли-дракон. Кто не любит милых лоли-драконят? Двойная нагрузка на нас, но она будет того стоить. Глава 60. А вот и фестиваль. Глава 60. А вот и фестиваль. ГГПов. Я оглядел огромный двор, который когда-то был пустым, а теперь заполненный рядами лавок с едой, торговыми тележками и игровыми прилавками. А в дальнем конце была даже устроена огромная сцена для выступлений. Поскольку до официального старта оставалось еще несколько часов, большинство сотрудников все еще были заняты окончательной подготовкой этого мероприятия. Такого грандиозного события еще никогда не было. Раньше, в наши новогодние праздники, было лишь выступление мастера секты, который давал небольшую речь на небольшой сцене, что я считаю пустой тратой времени. Соседние малые секты приходили и посещали нас, принося несколько даров, обмениваясь с нами. Обычно я находил причину, чтобы уйти с таких мелочей. Если бы этот год был таким же, я бы просто выдумал причину, по которой мои ученицы и я смогли отсутствовать. Нет никакой необходимости подвергать их таким ненужным пыткам. Но теперь, когда это превратилось в такой большой праздник, конечно, я позволю своим милым ученицам насладиться празднованием. Честно говоря, я хотел отказаться от участия в этом мероприятии и позволить моим девочкам пойти на него самостоятельно. Вероятно, это остатки моего прошлого я, который предпочитал запираться в своей комнате. К счастью, мои девочки со слезами на глазах попросили меня сопроводить их на праздник. Даже Цай Хонг потянула меня за рукав и сказала: «Папа, идем?» Ну вот как я мог сказать «нет», и вот я здесь, в Большом дворе, за несколько часов до официального начала торжества, окруженный моими ученицами, любовавшимися видом окружающей их. Все девушки были одеты в кимоно, которые Лиан Ли лично сшила для каждой из них. Не так хорошо, как у мастера», – прокомментировала Лиан Ли, откусив кусочек сладкой ваты, которую она купила в ближайшем ларьке, где подавали различные закуски. «Фу-фу, это правда, что пряности тут не так вкусны по сравнению с личной готовкой мастера», согласилась Манами, держа в руке маленький кусочек арахисового пирога. Цай Хонг держала меня за руку, обвесив свое лицо большим рулоном сахарной ваты, который я приготовил для нее. Она была разочарована, что еда, приготовленная тут, была ниже ее ожиданий, и зашла так далеко, что заявила, что карманные конфеты, которые я давал ей, были куда вкуснее. Ну, я дал им только рецепты, их навыки, вероятно, все еще не были достаточно хороши, чтобы повторить мое качество готовки. Чтобы успокоить это надутое лицо, я взял полный кулак сахара и использовал свои огненные кварки, расплавив его и закрутив в пряди на палочке воздушными кварками. Мне также удалось раздобыть несколько фруктов, чтобы выжать их соки в сахарные пряди, создавая различные ароматизированные хлопковые конфеты. Конечно, я приготовил одну на всех, просто та сахарная вата, которую держала Цай Хонг, была уже ее третьей порцией. «Папа, вкуснятина!» Она протянула мне свою сахарную вату. Я погладил ее по голове свободной рукой, прежде чем взять маленький кусочек и положить в рот. «Мастер, попробуй!» Ирис предложила пирожное с шоколадной глазурью сверху. «О, тебе удалось сделать эклер, которому я тебя научил. Я позволил ей сунуть пирожное мне в рот. Сладко. Это хорошо», похвалил я ее. Ее улыбка была такой яркой, что я почти ослеп. «Мастер», позвала сзади Дяо-чан. Впереди мастера Лэй Чжу и Даяни с семьей Си. Они раньше были из великой секты Тяжелого Неба, которая занимает третье место на нашем континенте, и эти двое были лучшими мастерами. Теперь они работают в качестве наставников в семье Си. Я посмотрел вперед, заметив двух вышеупомянутых мастеров, смотрящих в мою сторону. Оба они выглядели жилистыми и худыми. Ли Чжуй выглядел на 40 с небольшим, в то время как у Дайна было морщинистое лицо, что делало его похожим на 60-летнего старика. Я послал Дяо Чан быстрый благодарственный кивок. Она усердно училась. С ее опытом в придворных интригах, она добровольно изучила секты и влиятельных людей нашего континента Бэйин в свободное время. Она настолько пугающе искусна в этой области, что она даже знает об их хобби, развлечениях и даже симпатиях и антипатиях. Не спрашивайте меня, как она узнала, я почти уверен, что книги по истории, которые я давал ей, ничего не рассказывали об этом. Я попытался спросить ее, какая у меня репутация, но она лишь покраснела и отвернулась, не желая отвечать. Два мастера подошли ко мне, когда я приблизился. «О, разве это не мастер Линь из небесной секты?» — драматически воскликнул Ли Чжуй. «Да, интересно, знает ли мастер Линь о нас, двух скромных практиках?» — спросил Даянь, медленно поглаживая бороду. «Господин Ли Чжуй, господин Даянь, ну вот и встретились. Интересно, наслаждаются ли двое мастеров, бывшие главы секты Тяжелого Неба, нашим маленьким праздником?» Эти двое казались ошеломленными и удивленными тем, что я вообще о них знаю. «О, Эрм, да, вполне адекватно», — пробормотал Даянь. «Однако, ничто не сравнится с празднованием Нового года в нашей семье Си. Городской фестиваль будет финансироваться нашей семьей Си, который заполнит всю улицу едой и вином. Но я полагаю, что это вполне прилично для секты, которая находится непонятно где». Я кивнул на его слова. «Да, это такой позор, что так много великих сект и семей послали в последний момент заявку на присоединение к нашему празднованию, так что это мероприятие было организовано в спешке. Видите ли, мы всего лишь скромная секта. Проведение грандиозных торжеств никогда не было нашим приоритетом. А небесная секта настолько бедна, что не может позволить себе ежегодно устраивать грандиозный праздник?» — спросил Ли Чжуй. Я усмехнулся. «Вряд ли. Наша секта просто предпочитает быть более практичной, вот и все. Мы просто предпочли бы провести Новый год с людьми, о которых мы заботимся, а не идти к кому-то и умасливать его там». На лбу Ли Чжуя вздулась вена. «Что, ты намекаешь на то, что мы беззастенчиво подлизываемся к небесной секте?» Я ахнул, изображая удивление. «А, вот как вы поняли, уверяю вас, я вовсе не это имел в виду. Я просто сказал, как считает наша секта». Даян кивнул. «Конечно, я извиняюсь за вспышку Ли Чжуя. Долгий путь до этого чрезвычайно захолустного места замучил его. Мы даже не были уверены, что мы прибыли в правильное место, увидев крестьян, бродящих вокруг». Я рассмеялся. «Да, разве естественная красота этого места не поразительна? Вдали от городской суеты и полностью погруженная в природу, безусловно, идеальное место для культивации. Я не сомневаюсь, что именно из-за такой среды мне удалось достичь того, где я сегодня нахожусь». Они хмуро посмотрели на меня, очевидно, мои слова их разозлили. Прежде чем они успели ответить, ко мне подошла Дяо Чан. Она присела в реверансе, рада приветствовать мастера Дайна, мастера Ли Жуй. «Праздничные мероприятия начнутся через несколько минут. Пожалуйста, пройдите в большой зал, так как мастер секты Лонг произнесет приветственную речь. Для вас же будет лучше не опаздывать». Они оба оглядели ее с ног до головы, их лица были тщательно выверены на непроницаемое выражение. Но, к несчастью для них, я видел, как уголки их губ слегка приподнимаются вверх. «Хаэм, мы продолжим этот разговор позже», — усмехнулся Ли Чжуй. Двое ушли, одновременно щелкая своими запястьями. Мы смотрели, как они уходят в сторону большого зала, и ни один из них не оглянулся назад. Цай Хонг повернулась ко мне. «Папа, плохие люди?» Я погладил ее по голове. «Нет, просто какие-то глупые мужчины. Они тебя напугали?» Цай Хонг покачала головой. «Цай Хонг не боится, потому что папа рядом. Такая милая. Ну что ж, эти двое, вероятно, будут первыми посетителями, с которыми мне придется столкнуться. Для меня очевидно, что они просто пытаются возвысить себя перед моими ученицами. Вы должны стараться лучше, мужики. Они не купятся так просто на ваши уловки. Хотите, чтобы мы посетили вашу семью в качестве гостей, и вы могли получить с нас прибыль? Мечтайте. Тем более, что ваш молодой мастер Си тоже там. Я ни за что не впутаюсь в такую грязную историю. Я повернулся к своим девочкам. А теперь, девочки, вы тоже должны пойти послушать приветственную речь мастера секты Лонга. А разве мы должны? Заскулила Рис. Да, это так, упрекнул я ее. А теперь почему бы вам, девочки, сначала не побежать туда? Мне нужно поговорить с организаторами о некоторых вещах, прежде чем я присоединюсь к вам. Да, мастер. Девочки поклонились и направились к большому залу, оставив меня одного посреди двора. Я распространил свои кварки, формируя технику, которая телепортировала меня через секту к гигантскому персиковому дереву. Группа из четырех практикующих сидела под деревом, все они были одеты в черные одежды, скрывающие их лица. Один из них пытался откупорить пузырек, наполненный ядовитой фиолетовой жидкостью. Не нужно быть гением, чтобы понять, что они пытались отравить дерево. Я уже за милю почувствовал, что эта группа людей вошла сюда с дурными намерениями. Хорошо, это была ложь. Помните ту маленькую записку «Мы знаем», которую я сжег? Я наложил на нее отслеживающее заклинание, которое позволило мне узнать, кто послал его мне, после чего сжег. И прямо сейчас этот человек откупоривает пузырек. «Ладно, я здесь, чтобы надрать задницы и пожевать жвачку», — крикнул я. «И знаете что, в этом месте еще нет жвачки». Группа членов темной секты встала в панике, услышав меня. Я хрустнул костяшками пальцев. «Может быть, в следующий раз вам не стоит посылать глупую записку, написанную кровью, прежде чем осуществлять свои планы. Не то, чтобы у вас будет новая возможность, после того, как я покончу с вами. Кроме того, никто не смеет вредить моим персикам». Глава 61. Играем в поимку. Глава 61. Играем в поимку. Цай Хонг Пов. И конечно же, мы не должны забывать об усилиях и вкладе, которые наши собратья-старейшины и мастера внесли в это скромное событие. Цай Хонг чувствует себя сонной, этот старик говорит слишком много. Му. Цай Хонг скучает по папе. Цай Хонг хочет обнимашек. Цай Хонг тянет старшую сестру Лианли за рукав. Старшая сестра Лианли, где папа? Старшая сестра Лианли погладила Цай Хонг по голове. Мастер занят, он присоединится к нам позже. Будь хорошенькой для мастера, хорошо, МНН. Цай Хонг будет хорошей ради папы. Да, если Цай Хонг будет хорошей девочкой, папа погладит Цай Хонг по голове. И обнимашки, и конфеты. А если Цай Хонг будет супер хорошей, папа даже в лоб поцелует. МММ. Цай Хонг хочет еще немного сладкой ваты. Приготовит ли папа больше сладкой ваты Цай Хонг позже? Цай Хонг чувствует себя счастливой, когда папа ест сладкую вату от Цай Хонг. Надеюсь, что все представители сект, которые украсили наш маленький праздник в этом году, смогут неплохо развлечься тем, что мы приготовили для всех вас. Бу, старик все еще балаболит. Он такой шумный. Цай Хонг наказывает всех шумных мужчин. Цай Хонг любит наказывать шумных мужчин. Старшая сестра Манами говорила, что наказание шумных мужчин сделает папу счастливым. Но шумные люди, которых Цай Хонг должна наказать, это плохие, шумные люди, которые постоянно говорят плохие вещи о папе. Папа самый лучший. Папа приятно обнимает. МММ. Цай Хонг чует сок плохого человека. Папин запах тоже идет оттуда. Папа, должно быть, наказывает плохих людей. Муу. Цай Хонг хочет посмотреть, как папа наказывает плохих людей. Папа был действительно крут во время фестиваля, наказав так много плохих людей. Цай Хонг даже выучила папин пинок по шарам. Но поскольку Цай Хонг слишком маленькая, чтобы пнуть, Цай Хонг может только ударить по шарам плохих людей. МММ, дурной запах людей пропал. МММ, запах папы близко. Цай Хонг поднялась в воздух. Папа. Цай Хонг обняла папу. Я вернулся, должен был помочь выбросить мусор, что я пропустил. Ара, с возвращением, мастер. Мастер секты Лонг только что закончил свою речь, ответила старшая сестра Манами, удивившись внезапным появлением папы. О, тогда ничего особенного. Папа улыбнулся. Он говорит почти одно и то же каждый год. Услышав однажды, вы слышали все его выступления. Только не говорите ему, что это я сказал. Папа повернулся, взглянув на Цай Хонг. А Цай Хонг была хорошей девочкой. Цай Хонг кивнула. Цай Хонг была хорошей. Цай Хонг как следует ждала папу. Уму, хорошая девочка, хорошая девочка. Папа погладил Цай Хонг по голове, а затем достал для нее конфеты. Ура! Цай Хонг погладили по голове и получила конфеты. Папа самый лучший. Манами Пов. Прошло еще 5 минут, Прежде чем этот старый чудак наконец закончил свою речь, я даже не могла прижаться к мастеру из-за того, что все люди смотрели. После того, как речь старого старикашки закончилась и фестиваль был в полном разгаре, мы могли, наконец, продолжить наше маленькое групповое свидание с мастером. Уф-уф-у, я надеюсь, что никто не замечает, как сильно мои хвосты виляют позади меня. Но если это свидание, то мы должны держаться за руки. К сожалению, я еще не настолько бесстыдна, чтобы предлагать такое. Цайхонг — это, конечно, другой случай. Уф-уф-уф-уф-у, мне достаточно просто наблюдать, как она протягивает ладонь, чтобы взять мастера за руку, в то время как ее правая рука занята конфетным яблоком на палочке. Мастер секты, во время своего выступления, открыто заявил, что большинство идей о еде и развлечениях были придуманы самим мастером Линем. Очевидная уловка для пиара фестиваля. Интересно, как сейчас поживают наши верующие на фестивале. «Мастер, а что это такое?» — спросила Лиан Ли, указывая на стойло, перед которым стоял небольшой резервуар с водой. «А, так это зачерпывание рыбок», — заметил мастер с улыбкой. «Это одна из игр, мною предложенных. Вы используете небольшой совок из бумаги, чтобы попытаться зачерпнуть рыбу в миску. Это в основном тест на скорость и ловкость. Хочешь попробовать?» Мы все согласились. «Мастер Линь», — выкрикнул торговец из прилавка. Это был довольно молодой человек, на вид лет 20 с небольшим, с грубым лицом, покрытым шрамами, аккуратно подстриженными усами и козлиной бородкой. «Хотите попробовать зачерпнуть рыбок?» — спросил он, уже профессионально протягивая совки. «Уму, мои ученицы хотели бы попробовать. Сколько стоит одна игра?» «Ха-ха-ха, мастер Линь не должен платить в этом скромном прилавке. В конце концов, этот фестиваль был бы невозможен без мастера Линя». Мастер покачал головой. «Так не пойдет, буду чувствовать, будто использую тебя в своих интересах. Думаю, что два медика за человека будет достаточно, не так ли?» «Мастер Линь слишком великодушен», — поспешно покачал головой хозяин ларька. «Этот человек не достоин такой щедрости. Ерунда, вот», — мастер бросил на прилавок стопку монет. «Это всего лишь небольшие гроши». Затем мастер взял 5 совков и передал их нам. Мужчина в шоке уставился на монеты, не зная, что делать. Он взглянул на Лиан Ли, которая коротко кивнула ему, когда мастер отвернулся. Человек прослезился, прежде чем благоговейно поднять монеты. «Мастер поистине великодушен. Папа, как играть?» — спросила Цайхонг, наклонив голову к мастеру и дергая его за рукав. Мастер присел на корточки, направляя ее к краю бассейна, придерживая руку, в которой был совок. «Цайхонг должна использовать этот маленький совок, чтобы перенести рыбок в эту маленькую чашу. Но бумага легко рвется, потому Цайхонг должна быть аккуратной. Хорошо, ты выиграешь, когда в твоей чаше окажется много рыбок». Цайхонг посмотрела на маленьких рыбок, которые плавали по кругу вокруг в бассейне с блеском в глазах. «Инэн, Цайхонг постарается». Она опустила свою ловушку в воду, намереваясь поймать рыбку красного цвета. Но в тот момент, когда она достала совок из воды, бумага на ней порвалась, позволяя рыбке ускользнуть обратно в воду. Мастер погладил ее по голове. «Не так просто, а? Не волнуйся, Цайхонг может попробовать еще раз». Мастер положил еще одну стопку монет на прилавок. «Держи совки наготове, босс, и не останавливайся, пока мои девочки не закончат». Мужчина пробормотал: «Бэб, босс, я не посмею». «Не волнуйся об этом, просто продолжай давать совки, ты слышишь? Сию же минуту, мастер Линь», — отсалютовал тот. Мастер посмотрел в нашу сторону и поманил: «Ну же, девочки, не стесняйтесь». «Уф-уф-у, может ли мастер исполнить желание ученицы, поймавшей больше всего рыбок?» — спросила я. Мастер на мгновение задумался. «Я могу его выполнить, почему бы и нет? Ара-ара, я же просто пошутила, понимаешь? Но ты пошел дальше и воспринял ее серьезно. Целый день с мастером в моих хвостах». Мы с сестрами переглянулись. «Уф-уф-у, никаких обид. Мы заняли свои места вокруг бассейна, наши глаза сканировали воду в поисках потенциальных целей с нашим оружием, подготовленным в руке. Мой взгляд остановился на маленькой непритязательной рыбке, которая плавала у края бассейна. Она была неподвижна, за исключением случайных пузырьков, выходящих из ее рта. Моя рука метнулась вперед, направив совок прямо под рыбку и забросив ее в чашу. Это было чрезвычайно плавное движение, даже если это я так говорю. Другие девушки тоже нанесли удар одновременно со мной, без сомнения уже зачерпнув рыбу. Я ухмыльнулась, это будет настоящее испытание наших способностей, в котором я не проиграю. Я оглядела бассейн в поисках своей следующей цели, моя чаша была готова принять любую рыбу, которую я зачерпну. Ара, почему эта рыба так похожа на ту, которую я только что зачерпнула? Я перевела взгляд на свою чашу и обнаружила, что она была пустой, за исключением воды. Сбитая с толку, я взглянула на другую руку и обнаружила в ней совок с зияющей дырой. Еще один. Мы все пятеро закричали в один голос, махая сломанными совками в сторону торговца. Как только совок оказался в моих руках, я без колебаний ударила по той же самой рыбке, снова вспенивая волны в бассейне своим молниеносно быстрым движением. Я уставилась на вновь порванный совок в моей руке. «Еще один!» — закричали мы, выхватывая совки из дрожащих рук торговца за прилавком. На этот раз я просто поджидала. Рыба, должно быть, прокусила дыру в совке, прежде чем я успела ее выудить, сделав из нее какую-то глубоко искусную рыбу. Что это за дьявольская игра? Так что если я зачерпну ее со спины, она не сможет прокусить совок. Мне просто нужно дождаться удобной возможности. Как будто почувствовав мои намерения, рыба повернулась ко мне лицом, глядя на меня своими маленькими глазками. «Ара-ара, теперь ты меня дразнишь?» «Да, но теперь у меня есть ты». Моя рука нырнула прямо к ней, будто пытаясь выловить ее снизу. Но это был всего лишь финт. Я уже передала совок одному из своих хвостов, который направился к тебе со стороны слепого пятна. Уфу-фу. Даже если ты сейчас поплывешь, будет слишком поздно. Мой хвост нырнул со спины, погрузив совок под рыбку и подбросив ее вверх одним плавным движением. С этим, рыбка должна быть запущена в воздух прямо в мою ожидающую чашу. Вот только, там не было никакой летучей рыбы, лишь еще один порванный совок. У остальных четверых, похоже, тоже была похожая проблема. Ара-ара, может быть, это подстава? Все мы встали и крепко ухватились за воротник продавца ларька. Что все это значит? Спросила Лианли. Фу-фу. Думаешь, стал лучше? Стоило мастеру признать тебя? Да, как интересно. Я рассмеялась. Цай Хонг надула щеки. Цай Хонг будет сильно ломать шарики. Почему такая презренная вещь вообще существует? Угрожал Ирис. Тысячи порезов. Нет, миллиона разрезов плоти может быть достаточно для начала. Улыбнулась ему Дяо Чан. «Ха-ха, это не его вина, девочки!» — крикнул мастер. «Эта игра не так проста, как кажется, смотрите». Мы обернулись и увидели, как мастер, держа в правой руке совок, а в другой миску, присел на корточки, заняв мое место. Его лицо выражало безмятежное спокойствие, смотря в бассейн с большим количеством рыб перед ним. Он медленно опустил совок в воду, как раз под ту, которую я безуспешно пыталась поймать. Ловким движением руки, рыбка оказалась в его чаше, а совок все еще целым и невредимым. Он одарил нас лучезарной улыбкой, показывая содержимое своей миски. «Видите, это возможно, подходите сюда, я вас научу». Это улыбка чистой невинности и неподдельного счастья. «А, мастер, я беру назад свое желание, это уже достаточная награда. Покажи нам побольше этого лица, пожалуйста». Я присела на корточки перед бассейном, а мастер занял позицию позади меня. Прижавшись к моей спине, он взял мою руку, направив ее к бассейну. «Теперь держи руку ровно и медленно опускай ее», — тихо прошептал мне на ухо мастер. «Это самый лучший день в моей жизни». Глава 62. Прелюдия. Глава 62. Прелюдия. Лиан Липов, к сожалению, мы не поймали ни одной рыбки. Не из-за нехватка совков, просто мы были настолько отвлечены сияющей улыбкой мастера, что больше не смогли соревноваться. Я уверена, что фотографии, которые Манами сделает позже, будут лучшими среди тех, что мы когда-либо делали. Я бы не удивилась, если этот набор станет еще более популярным, чем ванны. Мастер отпустил рыбок, которых поймал, обратно в бассейн, поблагодарив торговца за все время, что мы тут провели, прежде чем уйти. Я вызвалась собрать совки, чтобы вернуться к продавцу, пока они ждали меня возле ларька. «Хорошая работа», — кивнула я, проходя мимо торговца. «Все ради мастера», — помолился он, и в его голосе было больше благоговения, чем когда-либо прежде. «Есть что сообщить?» «В данный момент нет, но все мы на своих местах». «Очень хорошо, немедленно сообщите нам, если что-нибудь случится». «Да, верховная жрица». «Все ради мастера», — помолилась я. «Все ради мастера», — повторил он. Я вернулась к группе, и мы последовали за мастером, осматривать другие ларьки. Теперь на фестивале стало еще больше народу, поскольку все больше людей присоединялось к празднеству, пробуя еду с прилавков или участвуя в различных играх. Многие из них останавливались, увидев мастера, и обменивались с ним новогодними приветствиями. Цай Хонг все еще держала левой рукой мастера, в то время как ее правая рука оставалась свободной. Излишне говорить, что мы вчетвером тоже хотели взять эту руку, но мы не настолько толстокожие, чтобы спросить, можем ли мы ее подержать. Цай Хонг откинула голову назад, заметив, что мы с тоской смотрим на свободную руку мастера. Она ухмыльнулась нам, прежде чем взглянуть на мастера, ее лицо выражало чистое волнение. «Папа, здесь очень много людей. В конце концов, это большой праздник», — рассмеялся мастер, кивнув нескольким членам секты, помахавшим ему рукой. «Муу, а старшие сестры не потеряются?» — невинно спросила Цай Хонг. Мастер обернулся, увидев, как мы протискиваемся сквозь толпу, и убедился, что наши глаза устремлены в другую сторону. Он протянул к нам свободную руку. «Подойдите ближе, я не хочу, чтобы кто-нибудь из вас потерялся в этой толпе». Я почувствовала, как мое сердце ёкнуло, когда я взяла его за руку. Тепло мастера пробежало по мне через это прикосновение. Манами тут же схватила его за руку, обняв ее. Затем Цай Хонг вскарабкалась по спине мастера, уселась на его плечи и оставила свободную другую руку для Рис, а другую для Дяо Чань, чтобы та могла за нее держаться. «Ладно, я не это имел в виду, но я думаю, что так тоже пойдет», — неловко прокомментировал мастер. «Папа, я же высокая», — воскликнула Цай Хонг. «Да, конечно, а теперь сядь как следует, а то упадешь». «Хорошечно». Переплетенные пальцы с пальцами мастера, я наслаждалась от ощущения его прикосновения. Мы пробирались сквозь толпу, собирая взгляды со всех сторон. Количество людей, останавливающих мастера, чтобы поздравить с Новым годом, значительно уменьшилось. «Мастер, сцена», — спросила Рис, указывая пальцем на большую сцену в центре двора. «Ах, сейчас должно быть представление, девочки, хотите посмотреть?» Мы одновременно кивнули. Мастер изменил свой путь, направившись к сцене, где уже собралась огромная толпа зрителей. Мы нашли поблизости место, которое давало нам хороший вид на сцену, как раз когда две лисицы Йокой вошли на нее с двумя струнными инструментами. «Ах, Семисен, классика», — нежно прокомментировала Дяо Чан. Они уселись в углу сцены, не спеша настраивая свои инструменты, в то время как другая лиса Йокой вышла на сцену, на этот раз с темно-бордовыми волосами и шестью хвостами. «Ара, это бешеная собака последняя, кого я ожидала увидеть исполняющей кабуки», — прокомментировала Манами. Я удивленно подняла бровь, но Манами лишь покачала головой в ответ. Музыканты заиграли на своей лютне, и девушка начала петь и очень медленными движениями танцевать. Почти все были очарованы ее голосом и движениями, пристально наблюдая за ней, словно в трансе. Даже я не могла не обратить свое внимание на ее выступление и то, как она раскачивалась под медленную, навязчивую мелодию. Она пела о бедной деревенской девушке, которая любила другого жителя в своей деревне, но, несмотря на всю свою любовь и усилия, ее любовь избегали. Но даже столкнувшись с отказом, она продолжала осыпать любовью и заботой, не обращая внимания на то, что другие говорили ей, что это было бесполезное занятие. Она пела о том, как ее возлюбленная однажды привлекла внимание тирана, который ввел ее в свой дворец и разлучил их. Зрители проклинали тирана, даже я почувствовала гнев от того, что их так несправедливо разлучили. Деревенская девушка выплакала все свое сердце, но все же была бессильна остановить это. Но она не отказалась от попытки спасти своего любимого человека. Песня достигла своего апогея, когда в стране вспыхнула гражданская война, деревенская девушка спровоцировала восстание, чтобы свергнуть тирана. Толпа встала со своих мест, когда битва достигла апогея, мятежники штурмовали замок тирана, а деревенская девушка сама выломала двери в комнату тирана. Там была эпическая дуэль на смерть. Деревенская девушка выросла в опытного воина за время войны. Девушка подскользнулась во время боя, толпа ахнула, все мы были на краю своих мест. Но по счастливой случайности девушка бросила свой меч, пронзив грудь тирана и убив его. Все мы верили, что это был счастливый конец, но, увы, девушка нашла свою любовь мертвой в луже крови. Тиран убил ее, чтобы подавить восстание деревенской девушки. Мы плакали вместе с девушкой, оплакивая несправедливость мира и потерю ее любви. Песня закончилась тем, что деревенская девушка похоронила свою любовь в своей деревне, будучи коронованной новой королевой страны. Она правила справедливо, клянясь быть лучшим правителем в честь имени своей возлюбленной. Песня закончилась на последней ноте, лисица спела свою последнюю мелодию, когда деревенская девушка, ставшая королевой, присоединилась к своей возлюбленной в загробной жизни после смерти от старости. Все мы молчали, даже когда песня затихла, размышляя над тем, что мы только что увидели. Именно тогда мастер издал чмокающий звук своими губами, пробудив меня от оцепенения звоном колокольчиков в ушах. Хэмэмэм. Без сомнения, этот вид магии позволит этой лисице Йокой легко прорваться к славе, пробормотал мастер. Уфуфу, как и ожидалось от мастера, сразу увидеть ее насквозь, хихикнула Манами, уткнувшись лицом в плечо мастера. Ма, магия, мастер, спросила я. Уму, она довольно озорная особа. Она использовала воздушные и астральные кварки, чтобы понемногу влиять на психику своих слушателей, делая их более восприимчивыми к ее выступлению и рисуя сцену прямо в умах. Я вздрогнула, понимая, что это значит, ведь я так легко попалась на такую коварную уловку. Как будто почувствовав мое беспокойство, мастер крепче сжал мою руку. «Не волнуйся так сильно, мне еще предстоит научить вас, как защищаться от таких навыков, так что нечего беспокоиться о незнании такой техники. Я полагаю, что теперь, когда появился такой пример, я добавлю такой урок в расписание. Ах, как обычно, мастер всегда заботится о нас, что мы сделали, чтобы заслужить его». Жизнь вернулась к остальным зрителям, когда заклинание исчезло, исполнители уже давно покинули сцену. «И все же, ты знала, что такое случится, Манами?» — спросила Ирис. Наша сестра-лисица склонила голову на бок. «Ммм, я не знала, что она будет выступать. Обычно только лисицы с более чем четырьмя хвостами способны на такую сложную технику. Мы с раннего возраста изучаем несложные техники, которые делают нас более привлекательными при выступлениях». Я уловила ее слова. «Ты знакома с этой шестихвостой, к сожалению?» — кивнула она. «Она мой сталкер, правда». «Эхе-хе, сестра знает, как заставить меня покраснеть», — раздался голос позади нас. «Уходи, Шизури», — холодно проговорила Манами, даже не обернувшись, чтобы посмотреть, кто произнес эти слова. «Ой, не будь такой злой, Манами, темно-бордовая лиса появилась рядом со мной. Почему бы тебе не познакомить меня со своими друзьями?» Манами вздохнула, жестом приглашая каждого из нас по очереди представиться. «Мастер, это Шизури, мой преследователь. Шизури, это мой мастер и будущий супруг. Остальные — это мои сестры Лианли, Цай Хонг, Ирис и Дяо Чан. Хе-хе, приятно познакомиться, сестры Эй. Хэмэмэм, супруг Манами. Я Шизури, ее давняя супруга. Сталкер», — перебила ее Манами. «Хе-хе-хе, Манами очень милая, когда стесняется. Фу-фу-фу, я не помню, чтобы мы были подругами, Шизури. Охо-хо-хо, Манами действительно стесняется. Ты можешь называть меня Шизу, если хочешь, понимаешь, Мими?» Я заметила, что на лбу Манами вздулась вена. «Ара, я совершенно точно не позволяла тебе называть меня так. Эхе-хе, Мими такая милая». Шизури попыталась ткнуть Манами в щеку, но та лишь отшатнулась, избегая прикосновения, словно оно было ядовитым. «Ладно, достаточно», — вмешался мастер. «Я уверен, что ты устала от своего выступления». «А, разве я с тобой разговариваю?» Лицо Шизури внезапно изменилось, ее прежнее радостное выражение сменилось выражением чистой ненависти. «Я разговаривала с Манами, кто ты такой, чтобы меня остана?» Манами описала рукой круг, осветив землю под Шизури, прежде чем темно-бордовая лисица успела телепортироваться. «Хаэм, это было интересно», — заметил мастер, глядя на то место, где только что была Шизури. «Простите меня, мастер, я показала вам что-то недостойное о себе». Манами поклонилась. Мастер протянул руку и погладил ее по голове. «Все в порядке, Манами? Может, ты хочешь, чтобы с этого момента я называл тебя Мими?» Я могла увидеть пар, выходящий из ушей Манами. «Ммм, пожалуйста, Хаэм, пожалуйста, сделай это, когда мы будем одни», — умоляла Манами. «Кстати говоря, думаю, теперь наша очередь», — заметила Дяо Чан. Мастер поднял бровь в ответ на ее слова. «А чем ты?» «Цай Хонг и старшие сестры приготовили для папы сюрприз», — гордо воскликнула Цай Хонг. Как будто по сигналу, ведущая, которой также оказалась лисицей Йокой, вышла на сцену. А теперь, давайте поприветствуем прекрасных девушек-мастера линя на сцене, чтобы представить нам их увлекательное выступление. Я поцеловала мастера в щеку. Смотри на нас, мастер. Все мы направились к сцене, готовые развлечь нашего мастера и принести ему еще больше славы. Глава 63. Тысяча вишневых цветов. Глава 63. Тысяча вишневых цветов. ГГПов. Я наблюдал, как девушки гордо поднимаются на сцену, задаваясь вопросом, когда они успели спланировать это. Только не говорите мне, что им удалось подготовить все это за 2 недели. Черт, даже Цай Хонг участвует. Могу только предположить, как девочки репетировали, практиковались и выполняли свою работу в течение короткого периода времени, которое я дал им для набора большого числа сотрудников. Если это правда, то это прям какие-то богоподобные навыки. Помимо всего прочего, выступление лисицы Йокой также было довольно интересным. Из-за того, что в прошлом я редко выходил из своей комнаты, я был абсолютным профаном в развлечениях этого мира. Мне немного стыдно признаться, что тогда у меня не было никакого интереса к таким вещам, как музыка. Эта девушка Шизури тоже была довольно интересной. Я заметил, что ее магия сумела очаровать даже некоторых из присутствующих мастеров. Даже если они были неопытны, они должны были хотя бы почувствовать, что что-то не так, и попытаться защитить себя от этого. На меня не подействовало, так как я распознал магию, которую она пыталась скрыть за своим пением перед рукой, и приготовил ответочку против нее. Видя, что в этом не было ничего злого, кроме как увеличения привлекательности ее выступления, я не стал ее останавливать. Но я также заметил, что Манами почему-то была весьма недовольна ее выступлением. Отложив в сторону трагический финал и различные сюжетные дыры, такие как то, что любовь деревенской девушки была односторонней, делая ее скорее паразитом, чем какой-то трагической героиней, но в общем представление было довольно хорошо отыграно. И то, как эта лисица вдруг изменила свой тон, когда я с ней заговорил, тоже было интригующе. Я не могу быть слишком уверен, но я могу поспорить на свои деньги, что у Манами есть своя Индири. Я все еще не уверен, что Манами знает об этом факте, но я полагаю, что было бы благоразумно, по крайней мере, следить за ней. В конце концов, я бы не хотел, чтобы она убила кого-то из нас из-за недоразумения. Индири очень страшные, понимаете? Если бы за мной гонялась девушка Индири, я не знаю, что бы я сделал. Что, мои девочки, да что с ними такое? Они самые симпатичные девушки на свете. Только посмотрите, как они выступают на сцене, они такие милые. Инцидент с рыбным совком и торговцем. Эй, это был первый раз, когда они сыграли в рыбную ловлю. Ничего не поделаешь с тем, что они обвинили в поломке совков торговца, ведь они сломались 3 раза подряд, понимаете? Просто невозможно, чтобы мои милые ученицы были Индири. Даже если это так, вы хотите сказать, что именно поглаживания по голове не дают им сойти с ума? Ха, я признаю божественную силу этого действия, но сомневаюсь, что я достаточно хорош, чтобы остановить сумасшедшего человека, просто погладив по голове. Нужно ли мне напоминать вам, что Лиан Ли это возможное мировое бедствие, заканчивающееся катастрофой? И еще, эй, мне уже удалось успокоить ее, используя тактику сострадания для бандита. 100% эффективность. Без сомнения. О, похоже, что девочки закончили подготовку. Итак, Манами играет на инструментах, в то время как остальные 4 будут исполнять танец. Я полагаю, девочки, исполняющие танец, выстроились в ряд по высоте. Лиан Ли заняла переднюю сцену, в то время как Рис стояла немного скрытая позади, а за ней следовала Дяо Чан. Цай Хонг стояла в стороне от сцены, как самая маленькая, вероятно, ожидая своего сигнала для выхода. Если смотреть спереди, то среди 3 девушек была видна только Лиан Ли с кончиком головы 2 других девушек, едва высовывающихся из-за тела Лиан Ли. Подождите, Манами окружена целым рядом инструментов. Я вижу семисен слева от нее, 2 флейты, которые, как я предположил, были на хканы шакухати, 2 маленьких барабана тайка с цузуми рядом с ними и струны кота справа от нее. Как она собирается играть на всем этом сама? Как только эта мысль пришла мне в голову, ее хвосты направились к каждому инструменту, в то время как ее собственные руки подняли флейту нахканов. Знаешь, должен быть предел ловкости твоих хвостов. Слишком круто. Девочки обменялись взглядами и кивками. Все четверо на сцене достали из рукавов сложенный бумажный веер, а Манами поднесла к губам флейту Нахканов. Прошла секунда, прежде чем из флейты донесся пронзительный свистящий звук. Это было сигналом для Цай Хонг, чтобы присоединиться к группе из трех человек. Ее босые ноги скользили по сцене с веером, твердо удерживаемым сбоку. Цай Хонг сделала круг, достигнув позиции перед Лиан Ли, оживляя других девушек, из-за чего они изменили свою позу, демонстративно раскрыв свои веера. Манами начала бить по Цузуми своим хвостом, давая танцорам 4 удара, чтобы следовать. В конце первого двойного удара Цузуми Манами быстро переключилась с флейты в своих руках на семисен, без колебаний бринча на ней. Девочки прыгнули в сторону, образовав горизонтальную линию, начали свой танец. Рукава их кимоно раскачивались из стороны в сторону, лица расплывались в улыбке, а глаза смотрели прямо на меня. Они снова закружились, засовывая свои бумажные веера в оби, как раз в тот момент, когда два хвоста Манами начали бить в барабаны тайка, а другие два начали бренчать на струнах кота. Девушки двигались все быстрее и быстрее, каждое их движение и шаг были синхронны с ритмом. И как раз в тот момент, когда я подумал, что лучше уже не будет, Манами поднесла наган к губам своими хвостами и подула в него свистящим мотивом, продолжая бренчать руками на семисене. Я почти уверен, что у большинства зрителей челюсть уже отвисла до земли. Либо так, либо они были слишком увлечены танцем, чтобы заметить небольшое выступление Манами. Как только губы Манами оторвались от флейты, девушки на сцене, словно передавая эстафетную палочку, начали свое собственное пение, приводя зрителей в восторг своим голосом. Тем временем Манами сменила Нахкан на более глубокую по звучанию флейту Шакухати в качестве аккомпанемента. Девушки пели о народе, как о тысяче цветущих вишневых деревьев, и о том, как они изменились в огне войны. Были жалобы традиционалистов, которые хотели, чтобы многовековые традиции остались, но тем не менее, нация все же решила двигаться вперед и отказаться от своих традиций в пользу более современных культур. Они пели о том, как сильно изменилась нация, будто ее место заняло новое существо, уже неузнаваемое старыми людьми, которые были еще с момента основания нации. Их движения стали более быстрыми и резкими, что свидетельствует о последних попытках традиционалистов сохранить культуру своих предков. Песня соответствовала их темпу и энергии, когда Манами снова переключилась на более высокий тон Нахкана. Девушки кружились и пели, показывая дискурс внутри нации, когда люди отвергали изменения, прежде чем постепенно признать, что прошлое нужно оставить позади, и большинство людей пришло принять эти перемены. Песня затем постепенно замедлилась еще раз, танец девочек также замедлился, соответствуя темпу. Манами еще раз продемонстрировала свои таланты, быстро переключаясь между Нахканом и Шакухати без паузы, ее хвосты умело манипулировали флейтами, продолжая играть на других инструментах. В песне люди медленно приспосабливались к своей новой жизни в чужом месте. Но даже в такое время они нашли способ смешать традиции и современность воедино, создав для себя еще более новую жизнь, которую они могли бы принять все вместе. Песня снова ускорилась, когда люди праздновали свою уникальность в новом мире, танцуя и поя под тысячами цветущих вишен. Песня закончилась тем, что девушки позировали посередине с раскрытыми бумажными веерами, и Манами выщипывала последний удар на своем семисене. Все это время они не сводили с меня глаз, как будто только мое мнение имело для них значение.